Глава 13. Маша. «Ты когда вернешься?» — поинтересовалась у Инги, когда та уже надевала туфли в коридоре. «Завтра», — усмехнулась подруга, беря сумочку. «Надо же любимой тетушке внимание уделить, а то страдает старушка», — засмеялась и обняла меня, целуя в щеку. «Перед работой забегу, чтобы переодеться, так что сегодня ты на хозяйстве», — ткнула пальцем мне в грудь. «А то сама знаешь, как лень готовить после смены». Я знала, причем испытала это на собственной шкуре. Когда приползаешь домой после смены под утро, а на следующий день и вставать не хочется, так ноги гудят. И спину ломит, как будто вагоны разгружали. Поэтому мы с Ингой решили, последний выходной готовим на 3 дня, чтобы потом не корячиться возле плиты. А так как подруга сбегает с ночевкой к любимой родственнице, то обязанности по нашему дальнейшему пропитанию тяжелым грузом ложатся на мои бедные плечи. «Ладно, приготовлю», — смеюсь и закрываю за Ингой дверь. «Последний выходной. Есть время целый вечер проваляться на кровати перед телевизором и даже выспаться. Но сначала поход в супермаркет и плита, будь она неладна. Готовить я умею, причем неплохо. Мне даже иногда нравится сам процесс, но только не сегодня». Второй день — жуткая апатия. И во всем виноват лишь один человек — Демьян. Ни слова на прощание, ни звонка. Хотя откуда ему знать мой номер? В общем, сама себе придумала сказку, а теперь сама же от этого страдаю. Как же хочется его снова увидеть. «Лучше не надо», — произнесла в пустой квартире, прогоняя непрошенные мысли прочь. «А то как бы новых неприятностей не нажить». Открыла шкаф и достала оттуда джинсы с кофточкой. Бегай потом еще и от демона. Вот вроде нормальный он. Не сделает мне ничего плохого. Но страх тонкой паутиной опутывал сердце. А вдруг ошибаюсь? И Демьян мне тоже причинит боль, унизит, растопчет меня окончательно и сломает. Особенно, когда узнает правду. Просто отмахнется, как от назойливой мухи, и выбросит из своей жизни. Хотя о чем это я? Между нами ничего нет и быть не может. Да и зачем он мне нужен, в конце-то концов? Усмехнулась и вышла из квартиры, закрыв дверь на замок. В супермаркет в 3 минутах ходьбы даже замерзнуть не успею. Да и на улице тепло, несмотря на начало октября. В одной кофточке и то жарко, особенно от быстрого движения. Покупки заняли чуть больше времени, чем я планировала. Аж целых 2 пакета нагрузила. Как теперь это все донести-то? Расплатилась с кассиром, подхватила в обе руки свою ношу и вышла из супермаркета. Остановилась на верхней ступеньке, чтобы поправить пакеты и поудобнее переложить их в руках. Да так и замерла. Господи, что ему здесь надо? Какого черта он стоит и пялится на меня? Вот же непостоянная какая. То хотела увидеть Демьяна, 2 дня все мысли о нем, теперь вот в дрожь бросает, наблюдая за ступором парня. Как-то странно и очень непривычно он на меня действует. Вот не нравится мне его реакция, и все тут. Ступор был недолгий, потому что спустя несколько секунд Демьян отмирает и медленно поднимается по ступенькам. «Надо же, какая встреча!» Расплывается в улыбке, как будто действительно безумно рад меня видеть. «Что ты здесь делаешь?» От волнения в голове полный сумбур, и я ляпнула первое, что пришло в голову. Глупо, конечно, на что парень лишь приподнял одну бровь и с безразличием произнес: «А что, по-твоему, люди делают в супермаркете?» Действительно, как-то я об этом не подумала. Я вообще не могу трезво думать в его присутствии, полную чушь несу, хотя раньше за собой подобного не замечала. «Логично», — кивнула в ответ, а руки уже тянула вниз от тяжести продуктов. Я снова начала поправлять пакеты, чтобы хоть немного облегчить свою ношу, как моих рук коснулись мужские пальцы. Нежно, аккуратно, но все равно ударило током. «Давай помогу». 2 слова, и я уставилась на Демьяна, не понимая, что происходит. «Ну?» Он протянул, наблюдая за моей растерянностью. «Ты меня приглашаешь на ужин? А я выступаю в роли носильщика. Идет?» И снова этот лукавый взгляд, приподнятая бровь и черти в глазах. Самые настоящие, не сойти мне с этого места. Я такого в жизни не видела, потому растерялась еще сильнее и снова ляпнула первое, что пришло в голову. «Чего вдруг?» Посмотрела на меня, как на умалишенную, вроде как глупость несусветную сморозила. А я в ответ лишь хлопала ресницами, не отводя взгляда и пытаясь понять Демьяна, точнее его намерения. Ведь не просто так подошел. Зачем-то вырвал меня из толпы, обратил свое неземное внимание и теперь настойчиво чего-то добивается. Хотя понятно чего. Его голодный взгляд говорил сам за себя. Но я же повода не давала, тогда зачем это ему? Неужели мало девушек, кто готов прыгнуть к нему в постель? Да половина нашего клуба об этом мечтает. Стоит лишь пальчиком поманить, и они у твоих ног. Но нет же, пристал ко мне как банный лист. Неужели непонятно, что я так не могу? Риторические вопросы, которые день терроризируют мой многострадальный мозг. И ни одного правильного ответа. Бег по кругу, как белка в колесе. Во-первых, девушкам нельзя носить тяжелое. От его тихого голоса с хрипотцой пальцы сами по себе разжались и выпустили пакеты. Как по мановению волшебной палочки. Взмах, и я растаяла, поплыла и готова следовать за ним хоть на край света. «Хочешь, чтобы я себя уважать перестал?» «Хочу, чтобы ты заткнулся, а еще лучше свалил отсюда куда подальше, потому что долго такого напряжения я просто не выдержу, но в ответ лишь неуверенно бормочу». «Нет». «Ну вот видишь». Демьян улыбнулся и первым начал спускаться по ступенькам с моими пакетами в руках. Даже не скривился, такое чувство, что пушинку нес. А я так и осталась стоять на месте, пытаясь понять, что же должна увидеть. Может, ослепла временно и действительно чего-то важного не замечаю. «Ты куда?» Наконец-то дар речи меня снова посетил. «Ты же меня на ужин пригласила». Парень повернулся ко мне лицом, а я в очередной раз обомлела от подобной наглости. Или забыла? Точно издевается. Еще и брови игриво приподнимает, показывая, кто лидирует в этой схватке. Нет, мой дорогой, так дело не пойдет. Недаром же я дочь военного. Меня голыми руками так просто не возьмешь. Я не позволю надо мной издеваться. Кафе с ресторанами у нас еще не отменили. Решительным шагом спустилась по ступенькам, подошла к Демьяну и попыталась вырвать свои злосчастные пакеты. Рывок к себе, рывок назад. И так раз пять, не меньше. При этом мой взгляд кричал «Отпусти, гад!», а глаза парня нагло провоцировали. «Даже не сопротивляйся, крошка!» «Не боишься, что меня там отравят?» В очередной раз Демьян позволил мне перетянуть пакеты в свою сторону. Перетянуть — это громко сказано, скорее просто выставил руки вперед, позволяя мне почувствовать небольшой вкус победы. Но при этом мужские пальцы крепко держали эти дурацкие пакеты, не желая их выпускать. «Так я тоже могу отравить?» Выдала с ехидной улыбкой, а мой спутник залился смехом. Да так заразительно, что я слегка растаяла, избавила обороты. «Ну что случится от одного ужина? Не съест же он меня в самом-то деле». Однако моя натура бунтовала против слишком наглого подката. Неужели не понимает, что достаточно просто попросить? Аккуратно, ненавязчиво, ведь мне же не жалко. Может, действительно человек голоден, а тут я со своим сопротивлением и колючками. Чего, спрашивается, испугалась? «Машенька, ты на такое не способна», наконец-то произнес, когда перестал смеяться. А у меня от уменьшительно-ласкательного обращения в груди все сжалось, и пальцы сами по себе разжались, отпуская пакеты назад. Никто и никогда меня так не называл, а из уст Демьяна это звучало слишком мило и как-то интимно, что захотелось еще. И в душе началась борьба. Половина сущности бунтовала, не желая поддаваться чарам парня, а вот вторая, наоборот, жаждала пригласить его хотя бы на ужин. Хотя почему это хотя бы? Исключительно на ужин и точка? «Ладно, идем», — вздохнула, сама себя не узнавая. «Я согласилась на ужин с мужчиной? Еще в пустой квартире, где мы будем с ним вдвоем? Я его совсем не знаю и боюсь. Вот понимаю, что он не сделает мне больно. Он может быть милым и слишком очаровательным. Но как вспомню его взгляд, когда Демьян бил того несчастного паренька в тамбуре клуба, так в дрожь бросает. Я уже однажды сбежала от подобного взгляда. Он был намного страшнее. Но до сих пор воспоминания периодически давали о себе знать. Чтобы не расслаблялась и не верила никому. «Зачем же идти?» Демьян игриво приподнял одну бровь вверх, и я только сейчас заметила, что парень уже загрузил мои пакеты в багажник своей иномарки. Прокачал с ветерком, улыбнулся, наблюдая за моим ступором. «Позавчера ты не такой пугливой была. Ну же, Маша!» В два шага пересек расстояние между нами и взял меня за руку. «Смелее!» — нагнулся к ушку и прошептал. «Мы с тобой уже выяснили, что я не кусаюсь». «Хорошо», — высвободила руку и сама направилась к двери. «А то, что ты слишком часто, я в последнее время перестаю даже дышать в присутствии Демьяна. Голова кругом идет, когда он касается губами моих волос. Прямо чувствую это, хотя странно. По идее, такого не должно быть, но я же чувствую. Током бьет постоянно, как от высокого напряжения, а оно между нами только накаляется». «Не к добру это, ведь понимаю, чего Демьян добивается. Сегодня как раз и поговорим. Дома-то нам уж точно никто не помешает». «Одна живешь?» Парень заглянул в комнату с интересом, рассматривая интерьер, пока я разувалась. С соседкой надела тапочки и подняла голову. «Но ее сегодня не будет». И тут же прикусила язык, натыкаясь на пристальный взгляд мужских глаз. «Вот точно, демон-искуситель, с пляшущими чертями в глазах. И нафига я ляпнула про соседку?» «Это хорошо», — расплывается он в довольной улыбке. «Пакеты на кухню отнеси», — меняю тему, не желая и дальше это обсуждать. «Раз уж вызвался добровольным помощником, то вперед!» Оставляю изумленного парня в коридоре и двигаюсь на кухню, чтобы взять небольшой тайм-аут. Выдохнуть. От перенапряжения хоть немного прийти в себя, от переизбытка эмоций. Однако легко сказать, да трудно реализовать. Особенно, когда чужой взгляд прожигает спину насквозь, а мои пальцы не слушаются. С картошкой еще хоть как-то справляюсь, а вот капуста никак не дается мне в руки. Нервничаю, и от этого не получается резать, хоть ты тресни. «Может, кофе или чай?» Поворачиваю голову в сторону Демьяна, в очередной раз натыкаясь на изучающий и прожигающий насквозь взгляд. Даже переодеться не успела. Дефилирую перед парнем в кофточке и обтягивающих джинсах. Его глаза прямо раздевают меня. Да что ж такое, неужели не может угомониться? «Можно», — кивает в подтверждение своих слов, и у меня возникает временная передышка. Откладываю в сторону нож и ставлю чайник на огонь, так и не решаясь спросить, кофе или все-таки чай делать. Потом поинтересуюсь, а то снова эти черти в глазах выбьют из колеи. И опять диалог не клеится. Если в кафе мы еще хоть о чем-то говорили, даже не впопад, то сейчас тупо молчим. Демьян тарабанит пальцами по столу, а мои, наоборот, дрожат еще сильнее. Никак не могу взять себя в руки, как ни пытаюсь. Взмах. И нож соскальзывает, оставляя за собой кровавый след на указательном пальце. «Ай!» — зажимаю рану и подношу к лицу, чтобы подуть. Нож с грохотом падает на пол, а Демьян подлетает ко мне, как стрела, выпущенная секунду назад. «Твою мать!» — резко вырвалось у парня, однако он быстренько взял себя в руки. «Покажи!» — заставил меня разжать пальцы, и из раны снова брызнула кровь. «Ты выпачкаешься!» Теперь уже Демьян зажал порез, держа мою руку в одном положении. «Пофиг». Фыркнул, заглядывая мне в глаза. «Пластырь есть?» «В ванной». Я закрыла свои и глубоко вдохнула, заполняя легкие кислородом. Лишь бы дрожь унять. С остальным как-нибудь справлюсь. «В шкафчике аптечка, там должен быть пластырь», — пояснила, так и не открывая глаз, чувствуя, как пальцы Демьяна нашли мои и заставили снова зажать рану. Сердце колотилось как бешеное. Правда, я так и не поняла, от чего именно. То ли от испуга, то ли от близости парня. То ли все вместе взятое. но трясло меня как в ознобе. Я бы точно сознание потеряла, если бы Демьян не вернулся спустя несколько секунд, долгих и таких мучительных. Обработал мне рану перекисью, заклеил пластырем и снова заглянул в глаза. Сердце бешено колотилось. Я не могла произнести ни слова, пока Демьян аккуратно и нежно меня касался. Но кое-как успокоилась и даже смогла взять себя в руки. А главное — снова посмотреть в его глаза. «У тебя на лице кровь», — дотронулась до мужской щеки, где действительно было красное пятнышко, и только сейчас сообразила: мы стоим слишком близко друг к другу. Наши лица рядом, тела вот-вот соприкоснутся, а я спиной упираюсь в разделочный стол. И отступать-то некуда. Еще и палец замер на щеке парня. Глубокий вздох, и его губы впились в мои в жадном собственническом поцелуе.